Глава четвертая. Яичница-глазунья. Тот день Безукладников запомнил до ничтожных подробностей. Выйдя в 10 утра из больницы на воздух, он первым делом заново убедился в том, насколько мало окружающая жизнь зависит от его личного существования. Он мог исчезнуть, выпасть, как использованный трамвайный билет из пальцев деловито рассеянного пассажира, а мог остаться в живых, чтобы форсировать сейчас вот эту лужу на тротуаре, расцвеченную палой листвой. Разница была пренебрежимо легка, словно шелуха от математической дроби, подгоняемая ветром далеко позади запятой. В трамвае, притулившись у входа, он еще досасывал, как леденец, глуповатую детскую мысль о том, что если уж в прорве билетного тиража попадается номинально счастливая бумажка, ее не рискуют выбросить сразу, не то чтобы в надежде на счастье, а скорее с оглядкой на скупость и обидчивость фортуны. Лица пассажиров, казалось, были подернуты одним общим выражением «я согласен быть самым обыкновенным». Но ведь каждый подозревал Безукладников, буквально каждый, будучи подростком, точно знал о себе, что он особый, эгоистично светился этой особостью, ради которой, очевидно, и стоило появляться на свет. Трамвай тащился еле-еле, и Александр Платоныч сошел на одну остановку раньше. Ему хотелось поскорее домой, к дивану, чтобы остаться наедине, что называется, переспать, со своей случайно вернувшейся новенькой жизнью. В сущности, ее было некуда девать. Почему-то Безукладников был уверен, что, пользуясь необъявленным отсутствием, его уже уволили с работы. Оставалось лишь удостовериться в этом и ни о чем не жалеть. Он даже не пытался представить, как будет жить дальше, но чувствовал себя в какой-то новой роли, приятно незнакомой. В то же время зеркало магазинной витрины бегло отобразило сомнительного субъекта с потерянным взглядом и забинтованными пястьями. Ладони, обожженные током, тихонько соднили, а второй свежести бинты, похожие на перчатки с оторванными пальцами, позволяли вообразить некоего разоренного графа, носителя продрогшей чести и вот этих вчера еще белых перчаток. Витрина все же не отпугнула субъекта. Он вошел на минуту в тепло, озаренное люминофорами 30 с лишним японских телеэкранов, где один и тот же ликующий тенор, утопая в объятиях полуголого кардебалета, грозился моментально умереть от своей несчастной любви, а все никак не умирал. Двухметровая продавщица с фигурой фотомодели и топорным плебейским личиком застукала странного бедно одетого посетителя, когда, переключая каналы на самом большом телевизоре, он уже отправил тенора за кадр и наобум предоставил слово знатной феминистке из породы «могу и пришибить». «Что вы трогаете тут своими руками?» — вскипела фотомодель. «Все равно не купите, больно дорого для вас». «Разве это дорого?» — с надменной печалью молвил граф, игнорируя шестизначный ценник. Но руки в бинтах убрал, заметно стушевался и как-то боком вышел из магазина. В почтовом ящике белели уведомления о просроченной квартплате и неминуемом отключении телефона по вине должника. С телефона Безукладников и решил начать. Надо было заново привыкать жить. Но сперва он отлежался на своем диване в сладкой нерешимой прострации, на правом боку в позе зародыша, потом откинувшись на спину, точно усталый пловец, потом опять на правом. Он проснулся в 4-м часу, покурил на голодный желудок и припал к телефону. «Раиса Алексеевна, я тут немного приболел», — доложил он секретарше и бессменной подруге начальника. «Опять простыли, сейчас все гриппуют. Александр Платоныч, ну вам бы лучше подъехать на работу, когда сможете. Вы еще не в курсе? У нас опять сокращение штата». «Саш, только ты не психуй очень, только не нервничай. В общем так, пока никто не слышит. Он тебя увольняет. Воевать даже не пытайся. Он твою ставку уже прибрал. Правда, гад? Ты еще не знаешь, сколько я от этого кобеля терплю». «Ах, какое дикое несчастье!» — удовлетворенно вздохнул Безукладников и положил трубку. Сейчас он понял, что нестерпимо нуждается в Ирине. Чтобы вернуть себя в чувство Ему хватило бы и голоса жены, только бы она была дома. Ну, то есть не дома, а там, на территории Сергея Юрьевича. Она оставляла ему тамошний телефон и просила, в крайнем случае обязательно звони. Вроде как служба спасения или дежурная врачиха. «Спасибо, в крайнем случае все равно не позвоню», — ответил он тогда. Что она сейчас делает? Пришедшая на ум картинка была изумительно яркой. Он представил Ирину, лежащей в ванне, в горячем сугробе мыльной пены, чуть бледную, без макияжа, с полузакрытыми глазами. Она любила так лежать, иногда подолгу. Воображение Безукладникова жена не изменилась, хотя немного похудела и чересчур коротко остригла негустые русые волосы. Набирая номер, он волновался так, что путался в цифрах и трижды начинал заново. «Да», — она ответила мгновенно, будто ждала звонка. «Привет, не помешал?» «Нет, но я в ванне». «Я так и думал, что это в ванне. Какие новости?» «Никаких. Месяц назад ушла с работы. Сижу дома, жарю котлеты. Что у тебя?» Он молчал. «Что-то случилось?» «Я хочу тебя». «Повтори, плохо слышно». «Я тебя хочу». Теперь молчала она. Он впитывал ее молчание, накрепко зажмурясь, будто ждал удара по лицу. Но при этом он видел совершенно отчетливо, как она выгибает поясницу и позволяет гладким подводным животным всплыть из-под пены, подаваясь навстречу узкой полудетской ладони. Там в ванной горел яркий свет, усиленный зеркалами, и мокрая белизна блестела под ним, и ужасающие алые длинные капли ногтей плавно стекали по бедрам, по мыльному лону в жаркий сугроб. Наконец у нее нашелся достойный ответ. «Я не могу спать с двумя мужчинами. Между прочим, тебе я тоже никогда не изменяла». Ей было неприятно это говорить. В разнеженном голосе даже позвякивали слезы. «Ну вот и ладно, и черт с ними, с двумя». Безукладников уже проклинал свою несдержанность. «Как ты сейчас выглядишь?» «Как я могу выглядеть? Я вся голая». «Ты сменила прическу?» «Я подстриглась почти как мальчик. Говорят, очень идет». «Откуда ты знаешь? Ты меня где-то видел? Тебе понравилось?» С этого момента он лишь рассеянно поддакивал, уйдя в себя. Разговор остался лежать и черстветь, как надкусанный бутерброд. «Но ты ведь еще позвонишь», — загрустила Ирина. «Часов до восьми я всегда одна». Он заверил почти машинально, что скоро позвонит, и вновь поплыл к дивану. Спустя несколько минут полного оцепенения лежащий открыл глаза и тут же вскочил, как ошпаренный. Новый паралич настиг его в положении стоя. Со стороны могло показаться, что Безукладников тронулся умом. Часы показывали без 10:04. Очень тихо, едва ли не крадучись, он опять подошел к телефону. Соратница шефа была на месте. «Раиса Алексеевна, это снова я. Можно глубоко интимный вопрос?» Она хмыкнула, ей нравились такие подходы. «Вот эту, извините, юбку...» «Какую юбку?» «Темно-зеленую, в которой вы сейчас...» Он подождал, не будет ли возражений. «Их не было. Вы сами шили?» «Безукладников, ты мне грубо льстишь. Это коллекционная вещь от Маши Ведерниковой. Ползарплаты вынула». «Давно купили?» «В пятницу. А, кстати, когда ты успел разглядеть? Тебя же не было». Он сидел, уронив трубку на колени, и насвистывал мотивчик из Моцарта. Следующие полчаса были отданы безудержному экспериментированию. На этот раз обошлось без телефона. Безукладников подходил к шкафу, распухшему от разномастных книг, выбирал наугад взгляда молчаливый томик и спрашивал вслух, чуть форсируя голос, как если бы в квартире присутствовал кто-то еще. «Здесь, помнится, где-то было про обезьяну в Индокитае. Какая же это страница?» Впрочем, он мог не напрягать голосовых связок и вообще молчать. Ответ приходил немедленно. Безукладников снимал книгу с полки и без лишних листаний убеждался в абсолютной точности подсказки, полученной неизвестно от кого. Пришедшая на ум 149-я страница безошибочно оказывалась именно 149-й, с неопровержимым третьим абзацем снизу. «Видите ли», — отвечал Фальтер, — «в Индокитае при розыгрыше лотереи номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ. В стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший. Но никто не знал, что он никому не принадлежит. Мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел». Довольный экспериментатор усложнял задачу. Выбирал 100 лет нечитанную книгу. Когда-то громкое восхищение этим романом было частью обязательной школьной программы. И наугад заказывал номер страницы, интересуясь ее содержимым. В тот же миг его бедный разум засевали какие-то пыльные аграрные показатели. По плану площадь весенней пахоты в Гремячем лагу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 целины. Под зябь осенью было вспахано еще единоличным порядком 643 гектара, а зимого жита посеяно 210 гектаров. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком. Пшеницы — 667 гектаров, жито — 210, ячменя — 108, овса — 50, проса — 65, кукурузы — 167, подсолнуха — 45, конопли — 13. Итого 1325 гектаров плюс 91 гектар, отведенный под бахчи песчаной земли. Затем он утыкался в желтоватую страницу и не верил своим глазам. В конце концов, отойдя от шкафа, Безукладников изволил полюбопытствовать, сколько денег в его распоряжении. Нельзя сказать, что это был чисто спортивный интерес. Последний раз он ел в больнице утреннюю кашу. Точный размер наличных финансов — 13 рублей 81 копейка — Александр Платоныч выяснил, не открывая кошелька. Однако, тихо надеясь на ошибку, открыл и пересчитал. 13,81. Этой суммы не хватило бы даже на скромный ужин в соседней пельменной. Он вовремя вспомнил, что в холодильнике оставалось несколько сиротливых яиц и удручающий пожилой маргарин. Эпизод с яйцами Безукладников рассказывал мне с особым комическим энтузиазмом, давясь нервными смешками. Вообще смех у него был странный, похожий на маскируемые приступы астмы. Смеясь, он как будто страшился одновременно двух вещей — сболтнуть лишнего и задохнуться. Прежде чем проникнуть в холодильник, голодный естествоиспытатель мысленно осведомился, сколько яиц ему сейчас предстоит съесть. Выходило огорчительно мало, всего 2. Насвистывая и перевирая того же Моцарта, он приоткрыл дверцу и осекся. Яиц в холодильнике было 3. «Ага!» — вскричал Безукладников с таким злорадством, словно засек прокол в манипуляциях факира. Не прошло и полминуты, как он выронил и вдребезги раскокал об пол одно яйцо. В результате ему все-таки пришлось довольствоваться двуглазной яичницей, как назло еще и подгоревшей. Вечер прошел в мучительстве от непрошенной ревности и закончился леденящей новостью. Как не запрещал себя Александр Платоныч заглядывать в теперешнюю личную жизнь Ирины, он не сумел отказаться, и счастливее от этого он точно не стал. Теперь он знал, что его единственная желанная умница, его дурочка, его слоник, его ненаглядная синичка и белочка, лежа в одной постели с Сергеем Юрьевичем, выдыхает горячим шепотом те же самые драгоценные слова, которые были навсегда подарены ему, Безукладникову, и также беспомощно стонет в блаженстве и тому подобное. Что, впрочем, не мешает ей хотеть встречи с бывшим супругом, простодушно и чувственно скучать по нему. К тому же Сергей Юрьевич в последнее время возвращался домой все позже, разговаривал с женой все реже и был необъяснимо беспросветно мрачен. Узнать причину этой мрачности Безукладников пожелал только потому, что она вызывала сильную тревогу у Ирины. Сергей Юрьевич Немченко импортировал из Восточной Европы недорогие лекарства, для чего арендовал, а затем выкупил в полную собственность симпатичный грузовичок «Вольво». Попутно время от времени он выполнял приватные, чисто конкретные просьбы своего бывшего одноклассника Коли Шимкевича, ныне владельца сети автозаправочных станций, одного из авторитетных лидеров уктузской группировки и по совместительству депутата Государственной Думы. Колины просьбы выглядели ничуть не обременительно. Увести и перевести через границу портфель-саквояж-коробочку и все. Зато размеры благодарности депутата-авторитета иногда были сопоставимы с месячной прибылью фармацевта-оптовика. В путешествиях с Колиной начинкой Сергей Юрьевич, как правило, участвовал лично. Обычные же поездки доверял одному водителю. В сентябре Немченко предложили соблазнительную сделку. Был хороший заказ на партию дорогих и редких медикаментов, был замечательно надежный поставщик. Но теснили сроки и требовалось прямо сейчас 320 тысяч долларов. Таких финансовых масштабов Сергей Юрьевич еще не достигал. Ошеломительную щедрость вдруг выказал Коля Шимкевич, душа-человек. Легко дал всю сумму в долг, даже без расписки, а на вопрос о процентах махнул рукой, дескать, пустяки, сочтемся. О том, что произошло с плотно груженным «Вольво» на обратном пути неподалеку от Лодзи, уже вторую неделю разбиралась польская полиция. Но по всем признакам водитель не справился с управлением, либо заснул за рулем. И, завалив машину в кювет, погиб от черепно-мозговой травмы еще до возгорания бензобака. Покалеченный, выгоревший грузовик ремонту не подлежал. Незастрахованный груз превратился в золу и горелый мусор. Сергей Юрьевич, теперь отчаянный должник, боялся глядеть в глаза Шимкевичу, а тот вел себя так, будто ничего не случилось. В субботу Коля пригласил Немченко с женой попариться в сауне, и там, накачавшись коньяку, сорвал с Ирины купальник. При этом он вполне вменяемо подмигнул Сергею Юрьевичу. «Познакомь друга с женой, а?» Ирина еле слышно сказала «скотина», заплакала и ушла переодеваться. Немченко не произнес вообще ни слова, так и сел за руль в полном молчании. Ему очень хотелось думать, что Коля просто перепил, с кем не бывает. Но уже в воскресенье утром Шимкевич, громко зевая, заявил по телефону, что страсть как соскучился по своим деньгам, и предупредил. «Давай не тяни резину, а то будешь как Луцкий в морге мух кормить, заодно подумай про свою кобылу сисястую». Весь город знал. Ресторатора Луцкого застрелили дома прямо в постели, причем изуродовали так, что вдова просила на похоронах гроб не открывать. Конфликт между Шимкевичем и Луцким тоже ни для кого секретом не был. Всю эту информацию, неизвестно откуда явившуюся, Безукладников проглотил в один миг и чуть не отравился. Печальная участь Сергея Юрьевича Немченко смущала его меньше всего, но ближайшее будущее Ирины внушало реальный страх. За 10 минут до полуночи Александр Платоныч оделся и отправился на соседнюю улицу в круглосуточный магазин «Продукты». На свои оставшиеся копейки он купил буханку серого хлеба и пачку самых дешевых сигарет без фильтра. В эти минуты в другом конце города, под одним одеялом с его женой, лежал молодой человек, давясь от ужаса перед завтрашним днем, но делая вид, что спит. Безукладникову показалась курьезной эта мысль. Теперь у нас обоих нет денег. Чахлая моргающая лампочка над его подъездом могла бы служить иллюстрацией скорого конца света. На лестничной площадке между третьим и четвертым этажами Александр Платоныч встал, чтобы собраться с духом и мысленно сформулировать вопрос. Если отсеять ужимки, оговорки и остроты человека, привыкшего иронизировать над собственной бедностью, вопрос этот выглядел так. Может ли он, Безукладников, стать обладателем суммы в полмиллиона долларов, причем в кратчайший срок? Ответ обескураживал бесцветной, бездоказательной краткостью «может». Он взялся бы уточнять более горячо и дотошно, где, когда, если бы хоть немного больше верил в происходящее. Вместо этого, похохатывая, заигрывая с ночной пустотой, он в усталом кураже опрашивал ступеньки серой лестницы, бредущие ему под ноги. И что? Куда прикажете явиться за деньгами? А паспорт брать? А сколько телохранителей? И не суть важно, чего он еще там болтал, поскольку, дойдя до своей двери, он уже знал совершенно определенно, что спустя ровно сутки ему надлежит прибыть по странному адресу, на маленькую асфальтированную площадку, лежащую в прогалине между шеренгами гаражей, в 140 метрах к юго-востоку от конечной остановки автобуса номер 55 на привокзальном шоссе.